Глава 9. Руслан. Поверить не могу, что Алана решила вывести меня из себя таким вот дерзким и изощренным способом. Сама додумалась или подсказал кто. Подговорила подружку, чтобы та отправила сообщение, и специально его не открывала, чтобы я полез в ее телефон. Ее тонкий просчет оказался верным. Я зачем-то это сделал. Это я сейчас все понимаю, но ночью реально подумал, что она любовника себе завела. Ощущение было мерзкое. Кстати, я видел, как жена крутилась возле моего смартфона. Явно хотела почитать мои переписки. Несмотря на то, что ничего криминального в моем телефоне нет, я все же сменил пароль, чтобы неповадно было туда нос совать. Утром решил игнорировать Алану, чтобы больше в голову не пришло меня так разыгрывать. И если я оставлю этот поступок без наказания, то она еще что-нибудь похуже выкинет. Надо же, торт домой с посиделок притащила и пыталась кормить мне вместо ужина. Совсем обнаглела. «Рус, приветик!» Машет мне с парковки Катюха. «Привет, Кать. Жду, когда подойдет. «Ну что, завтра идем на мотогонки?» «А вот и пойду развеяться, а шутница пусть дома посидит». «Да, давай пойдем. Давно хотел туда попасть». «Отлично! Ты не пожалеешь, что согласился?» Заходим в клинику, и я, как полагается, придерживаю перед девушкой дверь. «Что с твоим настроением?» Интересуется Катюха. «Да так, тёрки с женой». «Пилит?» Понимающе кивает. Шутит неудачно. «Вау, по ней стендап плачет?» «Скорее ремень». «Ух ты!» Катя обмахивает лицо пальцами. «Мне жарко стало. Какие у вас горячие игрища в спальне? Тоже захотелось чего-то подобного». Сам не понял, как мы в разговоре добрались до нашей с Аланой постели. «Так не пойдет. Эта тема должна оставаться под запретом. И с коллегой я точно не намерен это обсуждать». «Ну а ты почему до сих пор без парня?» Перевожу опасную тему на первое, что приходит в голову. «Ой, не нравится мне никто». Отмахивается беспечно. «Вокруг одни унылые скуфы и вредные тюбики. Ни с теми, ни с другими желания общаться у меня нет». «А тебе кого надо?» Прыскаю свое сленга. «Скуфы и тюбики, надо же. А я, интересно, кто?» «Хорошего и заботливого чечика». «Не задумываясь», — отвечает Катя. «Найдешь на мотогонках своего чечика». Подмигивая, отправляясь в свой кабинет. Катюха как-то странно без улыбки смотрит мне в спину. «Я что-то не так сказал?» «Чечик, сокращенно, от человечек». «Алана. Из-за ссоры с Русланом не успела сказать ему, что к нам едет моя младшая сестра Камилла. Ей уже 18, и в сентябре она будет поступать в вуз. Папа отпустил ее на несколько дней в город под мою ответственность». «Ками! Лана!» Обмениваемся с сестрой детскими сокращенными именами и обнимаемся, будто не виделись 1000 лет. «Как ты?» Усаживаю Ками на диван и беру ее за руки. «Все отлично». «Выбрала факультет?» «Да, я пойду учиться в мед». «Ну вот, младшенькая исполнит мою заветную мечту стать врачом». Грустно немного и завидно по-хорошему, ведь папа не гонит ее замуж. И так как завидного жениха для нее пока не нашлось, ей разрешили получить образование. Как правило, старшие в семье всегда отдуваются по полной программе, а младшие делают, что хотят. «Ну а ты как?» Ками скользит взглядом по моей стройной фигуре. «Когда порадуешь племянничкам?» «Еще не время». «Неужели ты бесплодна?» «Камила, где твое чувство такта?» Делаю ей замечание, но потом улыбаясь. Тактичность точно не ее конек. Моя сестра довольно взбалмошная особа и сама себе на уме. Полная моя противоположность. Я не бесплодна, конечно, просто Руслан пока не хочет детей. Ками — одна из немногих, с кем я могу говорить откровенно, не боясь осуждения. Вот засранец. Не говори так о моем муже, тем более в его доме. Делаю страшные глаза, может услышать. «Его же тут нет, поэтому могу говорить, что хочу». «Не забывайся, дорогая. Ладно, пойдем, я тебя хоть чаем напою, а потом ужин мне поможешь приготовить, а то Руслан нас обеих отчитает, когда вернется с работы. Отправляемся с Камилой на кухню заниматься домашними делами». «Алана?» Сестра доверительно дотрагивается до моей руки и заглядывает мне в глаза. «Скажи, что не будешь ругаться». «Буду». «Ну, пожалуйста». «Что ты натворила, Всевышний? Рассказывай скорее, не томи». «Завтра вечером мы с тобой кое-куда пойдем», — говорит с горящими глазами. «Куда?» Причувствую, что ее планы сулят нам обеим большие неприятности. «На мотогонке!» «С ума сошла!» Ахуя, чуть не уронив на себя заварочный чайник с кипятком. «Муж никогда не отпустит меня в подобное место. Даже думать забудь». «Ну, пожалуйста, сестренка, придумай, как его обдурить. Мне нужно там быть во что бы то ни стало. В гонках будет участвовать один парень, который мне очень-очень-очень сильно нравится». Молитвенно складывает ладошки на груди. «Руслан, это тебе не наш пожилой папа, который считает тебя паинькой. Его нелегко обдурить. Да я и пытаться даже не буду. Ты нас обеих подставляешь». «Алана, мне очень надо, правда. Просто поверь мне». «Что за парень?» Спрашиваю ворчливо. «Расул, он мотоциклами увлекается». «Где ты с ним познакомилась?» «В интернете». Опускает глазки в пол. «Он пригласил меня на свидание, хочет увидеться впервые в жизни. Пожалуйста, сестра, мое счастье в твоих руках. Если я не попаду на эти гонки завтра, то умру, так и знай. А Расул найдет себе другую девушку, потому что он няшный красавец». «Ну, хватит мной манипулировать, а то отправлю тебя домой сейчас». «Ты этого не сделаешь». «Сделаю, и папе расскажу, что ты с мальчиками в интернете переписываешься». «Угрожаю». «Не-а, ты так никогда не поступишь». «Вот коза, все-то она знает. Я не такая сука, чтобы закладывать сестру. Я желаю ей только счастья». «Я же все равно сбегу туда. Уж лучше под твоим присмотром». Дует губы Ками. «Да, теперь, конечно, ни с каким Расулом я ее наедине не оставлю. Неизвестно, что за парень и какие у него намерения по поводу моей сестры». «Так что, придумай что-нибудь. И еще, родненькая, одолжи мне, пожалуйста, джинсы и ботинки. Туда в платье не стоит идти». «Ну что ты будешь с ней делать? Я еще ничего не решила, а она уже наряды придумывает. Хитрая лиса». «Не дай Всевышний Руслан узнает, куда мы собираемся. Он точно со мной разведется. У нас у всех будут большие проблемы. И все из-за твоей влюбленности». «Бери выше. Любви!» — смеется Ками, подняв кверху палец. «Да что ты понимаешь в любви, малявка?» — дергаю ее за нос. «Я понимаю одно. Расул — моя судьба». «Отец узнает о твоей судьбе. Ремня тебе всыплет». «Не узнает. Мы сделаем все аккуратно. Комар носа не подточит. Я буду твоя должница. Потом проси, что захочешь». «Ладно», — вздыхая, зная, что она все равно поступит по-своему. «Займись уже тестом, а я мясом. Нам сегодня еще Руслана надо как-то задобрить».